лежат на поверхности синей воды. Мы висим на перилах моста, вновь пытаясь понять траектории наших планет и предел высоты, на который удастся взлететь и друг друга из вида не потерять. Это просто мираж, ты не снишься. Это просто мираж. Мы хотели разжать медный обруч спешащих часов и, раздвинув пространство, уйти за пределы границ. Мы пытались найти в лабиринтах чужих городов половинки друг друга и не угодить под поток боевых колесниц. Это просто мираж, ты не снишься. Это просто мираж, ты не снишься. Синей воды. Мы висим на перилах моста, вновь пытаясь понять траектории наших планет и предел высоты, на который удастся взлететь и друг друга из вида не потерять. Это просто мираж, ты не снишься. Ты мне снишься.